Исаия, глава 31. «Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирает и Господу не прибегают. Но премудр он и наведет бедствие, и не отменит слов своих, восстанет против дома нечестивых и против помощи, делающих беззаконие. Египтяне люди, а не Бог, и кони их плоть, а не дух. И прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут. Ибо так сказал мне Господь, как лев, как скимин, ревущий над своей добычей, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется, и множество их не уступит. Так Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холм его. Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет. Обратитесь к тому, от которого вы столько отпали, сыны Израиля. В тот день отбросит каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали вам на грех. И Ассур падет не от человеческого меча, и нечеловеческий меч потребит его. Он избежит от меча, и юноши его будут податью. И от страха пробежит мимо крепости своей, и князья его будут пугать со знамени, говорит Господь, которого огонь на Сионе и горнило в Иерусалиме.